Но муж мой... Я в первый раз обманула его. О, как страшно! Как трудно будет перед ним говорить неправду. Кто-то идет. Это он! Муж! — вскрикнула она, отчаянно и без чувств упала на землю.